Пастырь. В нашем изучении важного предмета пастырь и его служение мы имеем в виду практические применения. На прошлой неделе мы говорили о пастыре и работе над самим собою. Сегодня поговорим о пастыре и работе над проповедями. Работа над проповедями. В первом послании к Коринфянам, 1 главе, 21 стихе сказано: «Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». А в первом послании к Коринфянам 2 главе 4 по 5: «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». Место проповеди – кафедра. Это своего рода пастырский трон. Когда пастырь отрекается от этого своего трона, ничто уже не может удержать пастыря на его прежней высоте. Ни дела милосердия, ни заботы о ближних, ни самое ревностное участие в просветительных и культурных организациях. Конечно, такое участие и желание помочь другим людям не может не быть свойственно пастырю, но отводя своей кафедре второстепенное место, он тем низводит себя самого на положение человека, утратившего свое истинное назначение. «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине», — говорит Христос. Свидетельство об истине — вот главная цель проповедника. Свидетельствовать отнюдь не значит предлагать только основу для веры и спасения погибающего грешника. Надо и в самом духовном опыте явиться примером, подвергающим, безусловно, достоверность проповедуемое нами спасение и новой жизни во Христе. Но кроме высокого христианского примера, от пастыря ожидается правильное и занимательное изложение евангельских истин, освящение духовных вопросов. Если пастырь желает принести известную духовную пользу своему стаду, его пажити должны быть злачными. Чтобы располагать злачными пажитями, необходимо упорно и много работать над каждой своей проповедью. Некоторые проповедники, не способные к такому рода труду, любят повторять известный евангельский текст, не заботясь, так или что сказать, допуская, что к проповеди можно не готовиться. Они забывают, что то указание Господне относится не к пастырям, а к мученикам на суде. «В тот час будет вам дано, что сказать», и когда не относилось к проповеди Евангелия. Говорит экспромтом, без всякой подготовки, можно только или в условиях жестокой необходимости, или преступной самоуверенности. Когда я иду проповедовать, я за 5 минут до своего выступления не знаю еще, о чем буду говорить, гордо заметил однажды молодой проповедник одному из своих посетителей. На что последний ответил: «Вот так. Теперь я понимаю, почему слушатели 5 минут спустя уже не помнят, о чем шла ваша речь». Человек, не обладающий особыми дарованиями и смело заявляющий, что он уделяет для подготовления своей проповеди не больше получаса, достоин не только сожаления, но и решительного порицания. Каждый пастырь, выступающий с проповедью несколько лет, не может не убедиться в безусловной необходимости методически и молитвенно подготовлять свои проповеди. Такому труженику не надо будет выступать задорным, плотским вдохновением и с хаотическим винегретом в голове. И в конце концов давать людям камень, место ожидаемого хлеба. Вся жизнь пастыря должна быть постоянно непрерывная подготовка проповеди. Пастырю, который живет своим служением, в служении и для служения, не нужно трудиться в поте лица над составлением проповеди. Она является к как зрелый плод его молитвенного проникновения в скрытый смысл прочитанного Слова Божия и благословенного размышления над ним. Любая затрата времени не может оказаться слишком значительной, если это время ушло на улучшение проповеди. Может случиться и так, что при самой широкой трате времени проповедь не может быть улучшена. В таких редких случаях надо оставить намеченную тему и с сосредоточенной молитвой к Богу обратиться к другой. К обдумыванию главной воскресной проповеди хорошо приступать уже в понедельник или вторник и, работая над нею, закончить весь план проповеди к пятнице. При таком методе можно не спеша подбирать, видоизменять и удалять те мысли и аргументы, которые, следуя друг за другом, открывают всегда дорогу еще более к лучшим. Все это, что необходимо проповедовать людям, включено в одном слове – спасение. Полное спасение подразумевает не только избавление от наказания и осуждения, но также и освобождение от власти греха, уподобление Христу до полного возраста Христова, работу Духа Святого в обновлении духа, души и тела, созидание Церкви в настоящем и вечную славу со Христом в будущем. Бог века сего ослепил умы некоторых современных пастырей, и от них ускользает главная цель благовестия. Многие обратились к иному благовествованию, проповедуют вместо Христа распятого социальная и гуманитарная идея, чисто внешнюю культуру, условную мораль и всякого рода заблуждения. Здесь для проповедника истины двойная опасность. Можно вступить в открытую борьбу со всеми встречающими ему заблуждениями, допустив все средства воинственного антагонизма или же вывесить белый флаг как символ сдачи на волю победителя и пойти рука об руку со всеми противниками чистого Евангелия. Мудрый пастырь всегда уходит, а какой бы то ни было полемики и соглашательства, он не позволит уцелеть себя от главной цели проповедовать только одну истину. Церковная история подтверждает, что всякий пастырь с успехом, подвязавшийся в деле спасения душ, был вместе с тем горячим защитником догматов Священного Писания. В первые века христианства задача проповеди сводилась к тому, чтобы знакомить людей с главными основами христианства, бороться со всякого рода заблуждениями, способствовать росту добродетели, обличать во грехе и утешать в скорбях. И в наше время этот подбор темы весьма полезен и желателен. Для духовного пробуждения грешников и для их обращения к Богу проповедник должен указывать людям на самые простые и вместе с тем основные истины Слова Божия, пробуждать совесть человека, открывать нужду покаяния и полной перемены жизни. В тех случаях, когда совесть уже пробуждена, и человеку известно, что он стоит на неправильном пути, необходимо вывести его из состояния безразличия, направив его волю к определенным решениям. Нужно такого человека познакомить с опасностью промедления, а также объяснить, как ничтожны все стоящие на пути к примирению с Богом преграды. Путь спасения должен быть обстоятельно освещен, прежде чем человек сможет разумно и сознательно принять его. Такие призывы, как «обратитесь к Богу», «придите ко Христу», «веруй и спасешься», мало помогут, если предварительно не сложится у человека ясной убежденности, что ожидает от него Господь. Поэтому ни одна проповедь не может считаться полной и убедительной, если она не содержит в себе точно изложенного пути спасения с прямым призывом к покаянию, с побуждением к чистой христианской жизни и безответному служению. Проповедь должна быть всегда простой и вместе с тем серьезной, увлекательной и близкой к жизни, освещающей ум и согревающей душу. Стремление играть на неглубоких чувствах слушателя недостойно пастыря. Взвинченное состояние души человека, временный религиозный экстаз всегда окажутся быстро приходящим духовным состоянием, ведущим к разочарованию. Необходимо стремиться и пробудить в слушателе веру, укрепить веру у тех, у кого она ослабела, верующим сообщить новые духовные знания, подтвердить необходимость открытого исповедания их веры, побудить к принятию на себя определенного служения. Аминь.